Глава 05. Странные находки. Лейтенант Петров был счастлив. За долгое, как ему казалось, время военной службы, наконец-то, он на настоящем боевом задании. Пока что в каких-либо сражениях он не участвовал, так, постоянные марши в западном направлении. Хотя около Барановича и их слуцкой группой было взято много польских пленных, но они и не сопротивлялись, да и лейтенант со своим взводом в этом как бы участия и не принимал, так как находился в резерве, во втором эшелоне, готовясь к дальнему маршу. На этот раз их 29-я легкотанковая бригада под командованием товарища комбрига Кривошеина получила от командарма уже 4-й армии товарища комдива Чуйкова задание прервать короткий отдых в Пружанах и проследовать за немецкими частями, уходящими обратно в зону, которая должна была остаться у них, и занять Брест-Литовск. Что же он, как и весь его взвод, был готов к выполнению такого ответственного задания коммунистической партии и советского правительства, хотя военные просто выполняют приказы своего командования. Да и давно пора было полностью освободить западные белорусские и украинские земли от жестоких угнетателей и империалистов, от этих уж, сколько лет, точивших зубы на Советский Союз, поляков, хоть и славян. Наверное, таких злобных и враждебных соседей еще стоило поискать на всем земном шаре. Лейтенанта весьма радовало, что именно он, совсем еще молодой человек лет 23 от роду, как и многие, принимает участие в освобождении украинских и белорусских братьев от гнета эксплуатации власти помещиков и капиталистов, пока польских. Хотя, согласно полученным от командования бригады инструкциям, ему и его бойцам запрещалось обстреливать населенные пункты, а также вести боевые действия против польских войск, если они не будут оказывать сопротивление. Да и при встрече с немецкими войсками предписывалось не давать поводов для провокации и не допускать захвата немцами территорий, населенных белорусами и украинцами, за некоторыми исключениями. Но пока все происходило спокойно. Даже польские части не попадались на пути небольшой колонны. Правда, вся их бригада, несмотря на близившуюся ночь, из Пружан проследовала по основной трассе, соединяющей два города. Что же, полученный, пусть и поздно вечером, приказ командования надо выполнить. Его же взвод бронемашины из трех пушечных БА-10, усиленный стрелковым взводом, к сожалению, неполным, всего из пары отделений, на двух автомашинах, во главе с сержантом Васильевым, отчего-то отправилась в путь чуть севернее и по кружной проселочной дороге, главное, все же в направлении Бреста. Жаль только, что усиление состояло, в основном, из слабо подготовленных, всего лишь чуть ранее призванных, новобранцев. Правда, сержант со своими тремя десятками лет являлся и, честно говоря, не в пример самому лейтенанту, пока весьма молодому и зеленому, достаточно опытным командиром, так как уже прослужил достаточно в РККА, чтобы понабраться хоть какого-то опыта. Немного задерживало, хоть и небольшую, колонну, приданная именно стрелковому взводу невзрачная 45-ка, правда, с опытным артиллерийским расчетом из 5 красноармейцев-артиллеристов, прицепленная к отдельной полуторке. Машина, к тому же, частично была загружена и боеприпасами. Она надрывно ревела и, к счастью, не мешая бронемашинам, двигалась в хвосте, немного отставая от основной части колонны. Согласно полученному приказу, по пути вверенным лейтенанту силам, точнее, одному из нескольких фланговых боевых охранений бригады, примерно к 2 часам 21 сентября следовало проверить одно местечко, Каменец-Литовский, где могли находиться поляки и закрепиться там до получения дальнейших распоряжений. Хотя они, наверное, уже давно разбежались от немцев, за очередной рощицей и поворотом далеко оторвавшийся от основной колонны бронеавтомобиль, находящийся в головном дозоре, вдруг резко встал. Из него от чего-то весьма споро вылез сержант Сухоруков и тут же бегом направился назад. Хотя, до долгожданного местечка, пусть и по обычной грунтовой дороге, оставалось не так уж и много. Лейтенант просигналил флажком всей колонне остановиться для выяснения обстановки. Жаль, что рации ни в одной бронемашине не имелось. «Сержант, что случилось?» Петров сразу же заметил, что обычно спокойный и неторопливый сержант был весьма и весьма взволнован. «Товарищ лейтенант, разрешите доложить. Непредвиденная остановка. Там, впереди на пути колонны, на лугу, танки и машины стоят, немецкие, горелые. Да и, там же, тут и там наблюдаются неподвижные фигуры, кажется, немецких солдат. Живых, вроде, заметить не удалось». «Так, сержант Васильев, Немедленно обратился удивленный и малость огорченный этой непредвиденной задержкой лейтенант уже к командиру приданного полувзвода, успевшему подойти к нему. «Немедленно берите одно отделение и как можно быстрее выдвиньтесь вперед. Проверьте, есть ли там, на лугу, живые. Будьте осторожны, не исключена засада, как поляков, так и немцев. Мы вас прикроем. Если что, срочно отходите назад. Слушаюсь, товарищ лейтенант. А если там живые фашисты будут? Что с ними делать? Оказывать помощь, или просто наблюдать? Ничего не надо, сержант. Просто выдвигайтесь туда, на всякий случай займите оборону, вон там, в кустах, и попытайтесь установить, что же там произошло. Если ничего угрожающего для колонны не будет, то так и доложите флажками, а потом мы уже все выдвинемся туда. Действительно, ничего угрожающего маленькой колонне не наблюдалось. Похоже, что бой уже отгремел еще несколько часов назад. День и так уж уклонился к вечеру. Согласно полученному от комбата приказу, взводу с приданными частями к 20 часам следовало занять местечко и приготовиться к движению вперед уже завтра. Осмотр места боя много времени не занял. Все три немецких танка, и от чего-то разные, еще дымились. Грузовые машины и бензовоз уже догорели, и от их скелетов, как и от танков, на весь луг воняло гарью и еще чем-то, похоже, горелой плотью. Видно было, что часть немецких солдат и танкисты тоже, застигнутые врасплох поляками, просто не успели покинуть боевую технику и там же сгорели. На место схватки было трудно смотреть, но пришлось. Чуть погодя лейтенанту Петрову вполне стало ясно, что многие, лежавшие около уничтоженных машин, немцы были, не просто сражены в бою, но и, похоже, уже добиты чуть позже и, зачастую, прямо в голову. Хотя, невзирая на это, ему было интересно посмотреть на невиданную ранее боевую технику фашистов. «Товарищ лейтенант, разрешите доложить». Отделение проверило кусты и обнаружило там поляков, целых два десятка убитых. Все трупы в ужасном состоянии. Видать, попали под огонь танков. Судя по количеству окопов, можно предположить, что там находилась основная позиция поляков, которую занимала примерно рота польских жолнижов. Личным составом отделения обнаружены некоторое количество брошенных винтовок, польских маузеров, противотанковое ружье, разбитый пулемет. Как вы и приказали, занимаем оборону, чуть правее, сбоку, вон в тех уцелевших кустах. Обнаружили один почти засыпанный и несколько целых окопов. Похоже, что там находилась запасная позиция поляков, может и позиция противотанкового орудия. Правда, пока никого не обнаружили, и даже трупов не нашли. Брошенного оружия тоже не найдено. Молодец, все-таки этот Васильев, дело свое знает. Хорошо, сержант, продолжайте оборудование огневой позиции. Пока будьте наготове и следите за обстановкой. Сухоруков, что там? Товарищ лейтенант, много немцев, человек под 60 будет. Похоже, поляки их всех положили из засады и потом добили уцелевших. Части оружия не хватает, одна машина целая, в кузове найдены ихние миномет и пулемет, по одной штуке, кое-какие боеприпасы. Видимо, поляки очень спешили и машину проверять не стали. Товарищ лейтенант, эти немцы, похоже, из 3-й танковой и 2-й пехотной дивизий, что расположились в Бресте и вокруг него. Это наша бригада должна сменить их там, возможно, так и есть. Нашли документы? Нашли, товарищ лейтенант, и немецкие, и польские. Там у поляков командир какой-то в кустах остался. Вроде, по документам, какой-то поручник из 82-го пехотного полка, Збигнев Радзиховский. Труп не сильно поврежденный. Карту нашли у него, целую и с нужными отметками. Похоже, из Бреста шли. Честно говоря, лейтенант не знал, что делать ему далее. Получается, что польская пехотная часть, может и рота, отступившая из Бреста, устроила здесь удачную засаду на немецкую же роту, усиленную танковым взводом, и полностью ее разгромила. Вот только что делать с трофеями и трупами, притом и немецкими? Ладно, были бы они польскими, одно дело. Только вот про такой случай командование не подумало, и теперь у Петрова никаких инструкций не имелось. Все же лейтенант не растерялся. После короткого размышления он решил оставить тут одно отделение и придать ему на усиление 45-ку, так, на всякий случай. Тут же Петров решил переговорить на этот счет с сержантом Васильевым. Тот возился где-то в кустах и даже голоса не подавал. Странно, Васильев, сержант, ты где? Тут я, товарищ лейтенант. Только тихо, пожалуйста, бойцы услышать могут. Васильев, что случилось? Что за такие непонятные тайны от красноармейцев? Товарищ лейтенант, тут дело такое. Вот, смотрите. И расторопный сержант тут же подал удивленному Петрову какую-то странную, не очень длинную трубу, по всему, неизвестный ему вид оружия. Где ты это нашел, Васильев? Тут, товарищ лейтенант, очень уж удобная позиция. И кто-то именно отсюда стрелял по танкам. А снарядов, гильз нет, и следов от пушки тоже. Но человек был, следы его остались. Похоже, засыпало его взрывом, он и выбрался наверх и ушел отсюда. Трупа-то не имеется. Ну, именно туточки я и решил оборудовать свой наблюдательный пункт. Так как засыпано все, копнул малости, случайно вытащил за ремень эту трубу. А сбоку на бруствере, нашел вот это, тоже полностью засыпанное. Тут сержант повторно удивил своего командира, подав ему короткий, весьма легкий карабин с деревянным прикладом и изогнутым магазином. Насколько понял лейтенант, такого оружия в РК, да много чего, еще не имелось. По всем признакам, карабин являлся автоматическим. Вот, товарищ лейтенант, еще и пару гильз нашел, тут же, в окопе. Небольшие зеленоватые гильзы не подходили ни к одному имевшемуся в РК оружию, ни к трехлинейке и пулеметам, да и к другому оружию под винтовочный патрон, не к пистолетам. Наверное, все найденные трофеи были иностранного производства, вот только, какой страны. Изогнутый магазин, конечно, снялся, и довольно просто. В нем виднелись короткие, чуть длиннее пистолетных, но короче винтовочных, желтоватые с зеленью патроны. Судя по тяжести, магазин был почти полон. Да, сержант, действительно ты нашел знатные вещи. Это оружие надо немедленно доставить нашему командованию. Надо же, какое оружие заимели буржуи. Явно секретное, в том-то и дело, товарищ лейтенант. И откуда только все это поляки достали? Больше ничего нет. Васильев, давай-ка проверим все около окопа. Может, еще что-нибудь найдется? Глава 06. За нечаянно бьют отчаянно. Василий, на ходу достав из все еще тяжелого баула АКМ и вставив в него магазин, слишком уж далеко от места стрельбы удаляться не стал. Зачем? Ведь он был вооруженный с имевшимся арсеналом, вполне мог постоять за себя и против намного превосходящих сил. Гранатомет, штука еще та, да и выстрелов к нему имелось еще целых 4 штуки. Магазинов к автомату насчиталось 6 штук, да на 3 пистолета, десяток запасных обоим. К сожалению, из них на ТТ имелось всего 2, хотя, для него патронов можно было достать и здесь. Для Стечкина, к счастью, полностью заряженного, вообще ничего не имелось. Хотя у него патроны, кажется, должны быть одинаковыми с ПМ. Правда, ему самому был привычнее Макаров. В принципе, можно было вполне прилично повоевать. Отойдя за небольшую полянку и найдя там посреди кустов подходящее место, мужчина расположился на отдых, если повезет, и на более долгий срок. Страшно хотелось перекусить хоть чем-то, но в бауле никакой еды не нашлось. Как помнилось Васе, не было ее и в его сумке, ныне, получается, оставленной где-то там, у проселочной дороги, в кустах. Ведь он собирался на дачу, а там кое-какая еда как раз и имелась. Так, а ведь оставив противнику, пусть и на месте боя, пусть и в бессознательном состоянии, свое оружие, воин совершил непростительный проступок. Тем более, он бросил там самые новейшие образцы и ныне вполне даже секретные. Да, непорядок и не делает чести вынужденному бойцу с коричневой фашистской сволочью, и, в прошлом, даже целому капитану. Что будет, если фашисты, прочесав кусты, найдут и РПГ-7, и АКМ, что, по нынешним временам, вполне себе вундервафли. Но главным являлось даже не это. Как помнилось Василию, собираясь на дачу, он прихватил с собой 2 приличных кулька в полиэтиленовых пакетах, с озимыми рожью и пшеницей, для немедленного посева на свои 4 сотки из 5, чтобы уничтожить, выбить таким вполне стандартным для дачников агрономическим приемом постоянно мешавшие другим видам культурных растений сорняки. Кроме того, на самое дно сумки им любовно был уложен небольшой пакет с прикупленным по случаю новейшим сортом картофеля. Мужчина собирался заложить пару десятков кругловатых клубней, размером под обычное куриное яичко, на хранение в имевшейся в садоводческом домике небольшой погреб. Но и не это сильно взволновало сейчас Васю. Ведь самым важным в сумке являлась обычная канцелярская папка с некоторыми, распечатанными на лазерном принтере, листами. В них как раз и хранились самые обычные когда-то и доступные всем, а теперь, получается, весьма нужные и даже страшно секретные, именно для этого времени, сведения. Мужчина просто интересовался историей и некоторыми, не совсем обычными для многих, науками и собирал просто для себя разные материалы. Вот и, собираясь на дачу, чтобы там немножко почитать на досуге, Василий Степанов нашел в интернете и распечатал на листах стандартного формата А4 книжку по истории России, правда, не полностью, одного либерального автора, добавив к ней вторую, уже другого достаточно знаменитого писателя, про военную технику как раз времен Великой Отечественной войны. Также в распечатанных материалах имелось и кое-что свое, собранное им по случаю, и, похоже, как раз оно и являлось самым ценным. За утерю таких бесценных сведений любого можно было казнить бесконечно долго и самым жестоким образом. Раздосадованному Василию уже было не до отдыха. Хоть и голова у него трещала по всем швам и кружилась весьма сильно, да и живот чуть не сводила судорога, но он все равно поднялся на ноги. Вытерпит как-нибудь. Теперь тоже следовало опасаться всего. По лесу вполне могли шастать и другие поляки. Бывший спецназовец шел весьма аккуратно и точно вышел, правда, чуть сбоку, к своему несостоявшемуся лежбищу. Он ненадолго прислушался, но, похоже, поблизости никого не имелось. Подозрительных следов, кажется, не видать, и посторонних запахов, кроме лесных, вроде, нигде никак не ощущалось. Василий осторожно подкрался к предполагаемому месту падения подстреленного им чужака. Так и есть, средь кустов лежал мужчина чуть моложе его, явно в польской военной форме, опрокинутый на спину. Он пялился уже вечно застывшими и, тем не менее, удивленными глазами на небо. Ошибиться было трудно, так как рядом с ним валялась характерная польская военная фуражка, как ему помнилось, называемая рогатовкой, с вышитой спереди гордой, наверное, тоже польской, птицей. На замызганной, видавшей виды шинели виднелись чуть сужавшиеся к пуговице погоны с каким-то непонятным вензелем и с одной единственной звездочкой. Похоже, точно, какой-то офицер. Наверное, именно тот подпоручник, типа младшего лейтенанта, успел подумать попаданец. Что-то Васю взяло сомнение, точно ли сейчас времена Великой Отечественной войны. Конечно, по прошествии чуть ли не века, он совсем не помнил да и не знал, и знать не мог, знаки различия польской армии того времени. Но, похоже, тут и сейчас был какой-то из 30-х годов, скорее всего, 39-й. У правой руки покойника лежал пистолет незнакомой модели, наверное, польского производства, что же, вполне может пригодиться в нынешнее неспокойное время. Вася тут же снял с руки поляка часы, показывавшие, что уже где-то 5 часов, может, утро, а может и вечера. Хотя, так как близился вечер, то, наверное, все же вечера. Потом мужчина, особо над этим не раздумывая, снял с мертвого поляка, осторожно перекладывая его из стороны в сторону, какой-то рюкзак-ранец со спины, полевую сумку и бинокль с ремнями, широкий поясной ремень с кобурой и прикрепленными к ней парочкой тройных подсумков, похоже, полных и прикрепленной сзади малой саперной или пехотной лопаткой. А потом он стянул с покойника и саму шинель, с желто-синей полосой у углов воротника. Конечно, он был испачкан, но не так сильно. Вся кровь досталась, в первую очередь, кителю. На свое удивление, Василий, сдуру, как никогда, попал метко, чуть ли не прямо в сердце. Бывают же такие совпадения. Бывший ополченец совсем не боялся сбора трофеев, проще говоря, как бы и мародерства, и не испытывал при этом никаких угрызений совести. Война есть война. Может, по нынешним понятиям, это действительно и вполне осуждаемое мародерство, но попаданцу нужно было выжить в этом мире, раз попал, да и не стоило оставлять врагам разные полезные для победы над ними вещи. Да и где потом он может найти все это? Немаловажным являлось и то, что у него было немного иное мировоззрение на все, чем сейчас. Так что, кое-как почистив шинель листвой, он аккуратно пристроил его пока что к баулу. Потом мужчина охлопал нагрудные и боковые карманы офицерского кителя, не забыв и карманы брюк, и достал оттуда какие-то документы, в том числе, видать, и офицерское удостоверение, и всякую нужную военному и не очень человеку мелочи прочие вещи, и, особо не приглядываясь, засунул почти все в полевую сумку. Правда, сам пистолет, штук 5 запасных обойм и какие-то бумажные деньги и от чего-то офицерскую корочку, наверное, по давней привычке, положил в нагрудный карман своей куртки. Главное, в рюкзаке нашлась кое-какая еда, хлеб, колбаса, вроде, какие-то консервы, что-то еще. Порадовала Василия и металлическая фляжка, похоже, с кисловатым вином. Разбираться с остальным содержимым было некогда, и он, наскоро перекусив хлебом и колбасой и запив все это парой глоточков вина, даже напялил на себя все сумки и ремни. Он даже не поленился подобрать характерную фуражку рогатовку польского офицера и совсем стал похожим на покойного подпоручника. Можно было бы снять еще и сапоги, притом, вполне хорошие, наверное, яловые, также и другую одежду, пусть и испачканную, но вполне удовлетворенный трофеями грабитель-мародер этого не стал делать, да и что-то внутри него, потаенное, все же остановило его. Пусть уж польский офицер спит где-то там, в высших сферах, спокойно, в полном своем облачении и не думает о превратностях судьбы. И тут же, чуть погодя, мужчина узнал ответ на весьма интересовавший его вопрос. Все ему объяснила карта большого масштаба в планшете офицера, с нарисованной там Польшей именно 30-х годов. Похоже, шла война. Большое количество непонятных и частично знакомых значков, применявшиеся для указания военной обстановки, больше всего теснились ближе к западной части территории Белоруссии, к ее западной же, пока даже не существующей, границе. Значит, получилось так, что Василию Степанову весьма повезло, и он очутился на территории Польши или западной Белоруссии, и именно в сентябре 1939 года, во время нападения фашистов. Знать бы, хоть какое число, только пока спрашивать было некого и, наверное, и смысла в этом не имелось. Самочувствие у него и так уж было хуже некуда. Даже боль не заглушила гулявшие в его голове мысли, одна страшнее другой. И, вообще, радостного было мало. Хотя, мужчина вполне себе интересовался историей и мог себе представить, куда и в какое время он попал. Конечно, поверхностно. В это время все еще могли происходить боевые действия между немецкой и польской армиями. Значит, он запросто мог принять участие в бою между поляками и немцами, хотя, в середине месяца и Красная армия начала свой освободительный поход. Только, кажется, русские с немцами в то время не воевали. Да и редкие поляки, только самые упертые, оказывали сопротивление продвигавшимся на запад советским войскам. В основной своей массе они просто сдавались. Получается, Вася мог находиться на территории, где все еще шла война между немцами и поляками, и именно последним малость подфартила его вмешательством. Но, кажется, пока никто не догадался об этом. Вот только, все же, ему как раз поляков и следовало остерегаться. К немцам он и так и близко бы не подошел. На всякий случай, попаданец обшарил вокруг и, правда, больше никого не нашел. Ну, да и ладно, зачем ему лишнее смертоубийство? Зато он наткнулся на брошенную, видать, той парочкой солдат, спутников убитого, польскую винтовку и повесил, после некоторого раздумья, ее на плечо. Патроны к нему, как можно было понять, находились в тройных подсумках. Что же, действительно, для небольшой войнушки хватит. Да, и прибарахлился же Вася весьма нехило. Даже таскать все на себе и, в придачу, тащить не очень уж и легкий баул, хоть и вполне крепкому и молодому мужчине, было трудновато. Но что делать, приходилось соответствовать времени и терпеть, выдержать все муки ада. Под конец мужчина, найдя подходящую случаю яму, там же, рядом, в кустах, все-таки затащил убитого туда и плотно закидал его ветками, всякой трухлятиной и опавшей листвой и придавил сверху полусгнившим обрубком от упавшего дерева. Негоже, пусть и случайно попавшегося ему поляка, оставлять просто так, пусть полежит хоть какое-то время, как бы, и похороненным. К сожалению, на большее у попаданца ни сил, ни времени просто не имелось. Сильно болела голова, и малость мутила. Но все равно Василий отправился обратно к дороге, с какой-то потаенной надеждой, найти свои вещи, случайно оставленные им в почти засыпанном окопе. Может и не было их уже там, но попытаться забрать оттуда хоть что-то все же, всяко стоило. Глава 07. Ожидание. Лейтенанту с сержантом все же повезло. И действительно, после некоторых не очень утомительных земляных работ, тут же рядом, в частично засыпанном ходе сообщения, под слоем откинутой земли, нашлись кое-какие, и тоже весьма удивительные вещи. Во-первых, они нашли два комплекта военной формы зеленовато-пятнистого вида и неизвестного происхождения, правда, сильно грязноватых и замасленных. Наверняка они принадлежали именно сидевшим здесь, в засаде, полякам, только откуда они могли взять такую форму? Не у немцев ли? Во-вторых, стало понятно, для чего предназначена странная труба или неизвестный вид оружия. Она оказалась ручным минометом, а может и противотанковым средством. В одной из двух найденных специальных матерчатых сумок нашелся целый снаряд, похоже, именно для трубы, странноватый и длинный. Вдобавок, сержант вытащил из-под слоя земли, там же, в ходе сообщения, большую прямоугольную сумку из тонкой и прочной ткани искусственного вида. «Смотрите-ка, товарищ лейтенант, да тут у них как бы целый склад находился. Какие же запасливые поляки оказались!» Сам сержант, памятуя о воинской дисциплине, внутрь лезть не стал и передал сумку ему, лейтенанту Петрову. На первый взгляд, внутри нее ничего ценного, тем более, оружия не имелось. Хотя, как знать, конечно, когда лейтенант раскрыл сумку, сержант тоже мельком глянул туда. Как оказалось, внутри сумки, сбоку с одной стороны, виднелись несколько книжек. Там также имелись одна большая и толстая, явно канцелярская, папка с тесемками, по виду, явно с какими-то бумагами, и довольно объемистый сверток с чем-то сыпучим, и это только сверху. Ниже угадывалось еще что-то, но пока вытаскивать все лейтенант не стал. Как всегда в таких случаях, надо было как бы и соблюсти кое-какие формальности. Хотя, на всякий случай, он все же вытащил из сумки одну крайнюю книжку и от удивления чуть не уронил ее. Само собой, сержант с сильным любопытством наблюдал за ним. Что-то такое, похоже, какая-то предупреждающая мысль, вдруг стукнула в голове лейтенанта. Наверное, не стоило ничего трогать из этой сумки, ведь за излишнее любопытство, даже за как бы и обычную книжку художественной литературы, можно огрести, и, по нынешним временам, весьма по полной. А книжка была весьма интересной. Наверное, на ярко-красочной обложке книги, явно военно-авиационной тематики, помимо имени автора, было написано «Эффект истребителя». Сталинский сокол во главе СССР и нарисован сам самолет, точнее, часть его, с сидящим внутри летчиком. Правда, Петрову этот человек не был известен. Но, главное, да еще это являлось весьма странным и пугающим, отчего-то пятиконечные звездочки на борту самолета, наверное, истребителя, рисовал именно товарищ Сталин. Это было уже слишком и, похоже, на всякий случай, не стоило далее рисковать и действительно зря проявлять ненужный интерес к содержимому сумки и всему тому, что они, точнее, сержант, нашли. С другой стороны, где надо, там и разберутся. Так, сержант, понял, все быстренько заворачиваем в эти пятнистые формы. Я забираю свертки в свою бронемашину. Распорядись, пусть отделение во главе с твоим заместителем остается здесь, в кустах и как бы охраняет до особого распоряжения место схватки. Заодно и покажи артиллеристам позицию. Пусть они замаскируются уже вон там, в рощице. В случае чего, отделению можно отступить назад, к артиллеристам. И, главное, никому из красноармейцев ни слова. Если что, под трибунал пойдем. Понятно, как не понять, товарищ лейтенант. Получается, секретные вещи мы нашли. Вот то-то и оно. Жду. Пусть артиллеристы выгрузят часть снарядов на позиции, а машину спрячут там же, в рощице. Потом на моей бронемашине, с найденными вещами, поедешь обратно, в Пружаны, в расположение. Возьми с собой, на всякий случай, еще одну полуторку, с несколькими бойцами. Доложишься начальнику особого отдела, а там он уже решит, как быть далее. Понял, сержант? Приказ выполнить в любом случае, ни на что не отвлекаться, вещи довести обязательно, все, можешь идти. А как же вы, товарищ лейтенант, а нам боевую задачу выполнять надо, в местечке и доложусь. Там наверняка телефон найдется, да и танкисты из соседней, 32-й легкотанковой бригады, вроде, должны были прибыть на усиление, а у них и рация наверняка должна иметься, вот от них и свяжусь с командованием бригады. Тем более, в этот каменец литовский должен заглянуть и майор Мальцев. Наш замкомандир хотел наладить взаимодействие с соседями. Конечно, лейтенант с сержантом проверили все вокруг окопа на несколько шагов, посмотрели даже в кустах, они даже выкинули всю землю с самого окопа, но кроме трех, похожих на ранее найденные сержантом, гильз, не обнаружили. Похоже, что ничего больше им уже было не найти, но даже имевшиеся находки были странно важны. Кажется, все же Василий малость опоздал к шапочному разбору. На его бывшей позиции уже кто-то был. В бинокль с опушки леса он разглядел там несколько человек, на удивление, явно красноармейцев, одетых в характерные шинельки и гимнастерки, само собой, в ботинках с обмотками, в пилотках вполне знакомого ему образца, поголовно вооруженных винтовками, наверное, уже трехлиниками. Бойцы, видать, пользуясь отсутствием начальства, расслабились и просто отдыхали. Вот кто-то из них попытался направиться в сторону побитой немецкой техники и, после пререкания с кем-то из своих товарищей, вернулся обратно. Получается, что все же сентябрь 39 года, и Вася попал, скорее всего, на территорию то ли Западной Украины, то ли Западной Белоруссии, так как определиться конкретно с местом пока было трудновато, именно во время освободительного похода Красной Армии. Это, с одной стороны, радовало его, с другой же, весьма сильно беспокоило. Ведь все же времена тогда были сложные и опасные, и главным для него сейчас являлось как бы понормальнее вписаться в существующую действительность. Само собой, самым приемлемым вариантом для попаданца было бы добраться целым и здоровым хотя бы до товарища Берии, а лучше всего, к самому Иосифу Виссарионовичу. Только это являлось страшно опасным и не совсем гарантированным. Надо было остановиться на других вариантах. По всем признакам, офицеров среди красноармейцев не наблюдалось. Василий даже и не знал, как поступить ему в таком случае. Светиться среди простых солдат ему никакого резона не имелось, да и все равно не было бы никакого толку. Не те у них полномочия. А вот неприятности могли прилететь, и не шуточные. Может, он как раз и есть шпион каких-нибудь забугорных империалистов, ведь, кроме добрых товарищей Сталина и Берия, еще вполне себе имелись и злые, и подлые особисты, и, попадись в их лапы, точно не выбраться назад не только всяким врагам советской власти, но и прочим невиновным людям. В сторону запада или даже северо-запада, по проселочной дороге пылило, точнее, просто неторопливо двигалась небольшая колонна из двух недотанков, с длинными узковатыми мордами и небольшими башенками сзади, и не очень большой грузовой автомашиной, с несколькими человеческими фигурами в кузове, меж ними. Хотя эти бронемашины, похоже, явно являлись советскими пушечными бронеавтомобилями. На память попаданцу приходило что-то про какие-то средние БАС с 45-ками. К удивлению Василия, точно такой же бронеавтомобиль, уже видневшийся в спину, со следовавшей за ним грузовой автомашиной, даже сворачивал на востоке за рощицу. Получается, за время его отсутствия сюда успела прибыть какая-то советская часть, разделиться на три части и продолжить выполнять ведомые только ее командирам задачи. Возможно, что как раз в это время шло какое-то важное наступление на Запад и, скорее всего, именно во время освободительного похода. Можно было предположить, что это происходило и даже в районе какого-нибудь участка государственной границы чуть позднего СССР и пока же вполне на территории Польши. Ведь именно в конце сентября 1939 года советские войска в некоторых местах вошли в соприкосновение с немецкими, тогда все становилось ясно, и сожалеть об случайно убитом им польском офицере, не говоря уже о фашистах, ему вообще не приходилось. Шла война, и попаданец невольно, помимо своего желания, стал ее участником. Он когда-то давным-давно, пусть и в малолетстве, вполне являлся гражданином Советского Союза и теперь, как и все, был обязан защищать свою родину. Уж Василий Степанов, артиллерист и спецназовец, можно сказать, даже почти боевой офицер, капитан, пусть и запаса, знал и умел делать это, как никто другой. С другой стороны, эти поляки являлись, словно чирьями на здоровом теле. Они вечно, попеременно враждовали с Русью, Российской империей, Советским Союзом и уже позднее, с Российской Федерацией. Василий вспоминал новые времена, откуда его перенесло сюда, и никаких добрых слов для таких буйных, неблагодарных и, мягко говоря, недоброжелательных соседей не находил. Да и как назвали его, москалем, то есть воинским человеком Древней Руси. Хотя, попаданец именно таким человеком, самым настоящим москалем России, а теперь в душе уже и Советского Союза, и являлся. А потом, ведь подпоручник приказал стрелять по нему, получается, по врагу, так что, выбирать не приходится. Пока Вася раздумывал, что же ему делать, обе колонны исчезли из поля его зрения, а красноармейцы в кустах, видать, или просто завалились спать, или решили на всякий случай затаиться, так как никто из них больше там не показывался. Так ничего и, не придумав, мужчина, постелив под себя шинель, просто продолжил наблюдение за округой. Уходить куда-то ему не хотелось. Наверное, надо было дождаться прибытия хоть какого-нибудь значимого красного командира и только тогда сдаться на его милость. Хотя он занял себя еще тем, что переложил практически все немногочисленные вещи из офицерского ранца, как мыльные, бритвенные, банные принадлежности и оставшуюся еду, да еще кое-что к себе в баул. Вот только сменную офицерскую форму и нижнюю одежду поляка Вася оставил на месте. Правда, во время их проверки где-то в карманах попался небольшой красочный мешочек, который тоже перекочевал в баул. А вот кое-какие личные документы подпоручника, как все же сумел разобрать попаданец во время долгожданного, пусть и коротковатого отдыха, какого-то Збигнева Бжезинского из резервистов-осадников, уже из полевой офицерской сумки, он также отправил в ранец. Винтовка, как предположил Василий, польский Маузер 98, оказалась в порядке. К счастью, в ранце нашлись и кое-какие принадлежности для чистки оружия. В подсумках оказались дополнительные патроны, как для винтовки, так и для пистолета. Полностью зарядив вычищенные трофеи, мужчина приготовился терпеливо ждать прихода советских частей. Раз тут остались красноармейцы, значит, неизвестный красный командир планировал вернуться и, скорее всего, с подкреплением. Там наверняка присутствовал бы какой-нибудь большой военачальник, может быть, и даже кто-нибудь из легендарных людей того времени, было бы весьма здорово. И вот с ним и можно было иметь дело. Глава 08. Смерть врагам советской страны. Вот только все у Василия получилось немного по-иному, не так, как ожидалось. День уже весьма сильно клонился к вечеру, так скоро и потемнеть может, а подкрепление что-то запаздывало. И, похоже, что он, так и не сумевший совладать с ноющей головной болью, просто потихоньку задремал. Когда же его поднял явно знакомый и тревожный шум, судя по трофейным часам, прошло не так уж и много времени, всего-то где-то около получаса. К немалому удивлению попаданца, на лужок выдвигалась очередная колонна. У него тут же неприятно ёкнуло сердце, и по спине прополз предательский холодок. Это уже сюда прибыло вполне солидное воинское подразделение, на глаз уж всяко больше роты, и, что было сильно плохо, фашистское. Характерные кресты невозможно было спутать ни с чем. Как ни жаль, одних только тупоносых автомашин, с тентом и просто грузовых, было около десятка, и некоторые из них даже тянули какие-то пушечки с чехлами. Да тех же танков имелось и побольше, чем ранее, штук 6. Правда, четверок среди грозных боевых машин все же не имелось. По проселочной дороге к месту недавнего побоища выдвигались одни двойки и тройки, и от чего-то поровну. В колонне даже три знаменитых полугусеничных бронетранспортера наличествовали. И всю картину дополняли штук 6 мотоциклов с колясками и пулеметами, уже окруживших место схватки. Длинные стволы адских косилок, конечно, знаменитых МГ, зловеще торчали во все стороны, в том числе, нагнав немало страха и на Васю. Само собой, против таких сил трудно было бы устоять, ведь и он со своими гранатометом и автоматом никак бы не потянул даже самого минимального боя, хотя этого следовало и ожидать. Связь у немцев наверняка работала, как всегда, прекрасно, ведь каждый их танк, кажется, имел рацию, и немецкое командование, без всякого сомнения, уже знало о гибели своего подразделения. Просто удивительно было, что фашисты на разбирательство прибыли немного поздновато. Наверное, как всегда это бывает, как раз в нужный момент у их командиров тоже просто под рукой не оказалось свободных подразделений, ведь, как бы помнилось попаданцу, немцы до последнего продолжали наступление на восток, чтобы занять как можно больше территорий. Это им, к счастью, не помогло. Советское правительство тормознуло фашистов, заставив отойти на чуть ли не заранее оговоренную линию. Хотя, кто его знает, как было на самом деле, ведь никто же позже не видел этих самих секретных протоколов, так, копии с копий, и возможно, вполне фальшивых. Все же у немцев всегда был орднунг, и на этот раз они тоже не сплоховали. Еще не доходя до побоища, машины остановились и из них стали выпрыгивать солдаты. Под команды своих командиров они быстро строились и небольшими партиями, наверное, отделениями, словно цепочки тараканов, стали разбегаться по местности. Так, Василию придется срочно менять позицию, ведь фашисты ненароком могут добраться и до него. И, долго не думая, подхватив все свои вещи, попаданец быстро, стараясь не оставлять никаких следов, устремился вдоль опушки леса, впрочем, не выходя на открытое пространство, подальше на восток. Но вот стена леса кончилась, точнее, стала загибаться вправо, и пришлось ему, сильно нагибаясь, как можно поосторожнее, чтобы не потревожить кустарник и опять же не наделать следов, пересечь прогалину, Как оказалось, с тем же болотистым овражком и ручейком. Наконец, сильно взмокший, мужчина поудобнее устроился на небольшом пригорке средь деревьев. Здесь даже оказалось более удобным наблюдать за всем происходящим на месте его первого боя. Правда, расстояние уже было более существенным, никак не менее метров 700-800 от сгоревшей техники. И тут трофейный бинокль как раз оказался к месту. Правда, в бауле у него имелся и какой-то, непонятно как оказавшийся там, явно советский армейский оптический прицел, но пока особой необходимости в нем не имелось, и поэтому Вася его просто не стал трогать. Фашисты уже почти заняли позицию по всему периметру побоища. Их танки, заодно с мотоциклами, рассыпавшись по лугу, встали, с включенными моторами, с нацеленными во все стороны пушками, так же как бы по периметру, автомашины, правда, остались на своем прежнем месте, на западе. Где-то сбоку от них, прикрытые бронетранспортерами, заняли позиции артиллеристы. А вот средь сгоревших танков и автомашин деловито сновали немецкие солдаты, собиравшие трупы в одно место. Там же прохаживались и немногочисленные офицеры, похоже, что-то изучавшие и даже фотографировавшие. Также людно было и на месте недавней польской засады и его окопа. Только от чего-то красноармейцев никак не наблюдалось. Похоже, отошли или даже убежали. Внимание Василия привлекло шевеление кустов на другой стороне прогалины. Несколько немецких солдат, явно с винтовками, выдвинувшись на опушку, внимательно оглядели прогалину и, видать, не заметив ничего подозрительного, нырнули обратно. Может, они отошли для дальнейшего прочесывания вглубь леса, а может, на всякий случай, и затаились там. Правда, бывший спецназовец своим непонятно каким чувством как бы чувствовал холодок с той стороны. Да, хорошо, что у него имеется АКМ, сильно увеличивая его шансы в случае чего. Тем временем броуновское движение на лугу как бы и усилилось. Что-то сильно забегали фашисты и на западной ее окраине, у автомашин и бронетранспортеров. Похоже, намечалось что-то важное, и вот чудо, из одного бронетранспортера, с характерными признаками антенны, выдававший наличие в машине радиостанции, явно вышел важный чин в шинели и офицерской фуражке. Тут же парочка таких же офицеров подбежали к нему и стали что-то докладывать. Внимательно и как можно осторожнее приглядевшись в бинокль, Вася понял, что именно этот, не очень высокий офицер в сероватой шинели с темным воротником, и является главным среди фашистов. А что будет, если его подстрелить? Ведь танк, конечно, это хорошо, но... Что ни говори, хороший командир гораздо ценнее груды железа, пусть и такого подвижного и грозного. Не зря же мужчина в прошлом был спецназовцем, и стрелял он довольно хорошо, конечно, не на уровне маститых снайперов, но все же, и тут что-то, словно бес, вселился в него. Так и так тянуло взяться за трофейную винтовку и как бы половчее свалить этого урода гитлеровца, ненавистного попаданцу самим своим существованием. И так уж в самом ближайшем будущем наверняка готового тысячами, сотнями тысяч и даже миллионами уничтожать советских людей. Под конец Василий все же не выдержал такого соблазна. Сначала он как можно быстрее подготовил вещи для своего бегства, оттащив их чуть назад, заодно и засунув шапку рогатовку в баул. Хотя и так все было готово. А уже потом, выбрав как бы правильный, нужный прицел, аккуратно прицелившись, дождавшись именно того момента, когда докладывавшие офицеры торопливо отойдут вправо и влево, как бы готовясь сопровождать важного чина, он нажал на курок. Сухо треснул выстрел. Быстро прицелившись, мужчина выстрелил во второй раз, уже в начавшее падать тело. Третий выстрел он сделал опять же по этому важному чину, но, видимо, попал уже в другого, ранее что-то докладывавшего офицера, который тоже стал заваливаться куда-то в бок. Больше стрелять по важному чину и другим офицерам попаданцу не дали. С другой стороны прогалины сразу же, почти по нему же, треснули несколько винтовочных выстрелов. Потом откуда-то издалека отработал и пулемет. Пули со свистом пролетели над Васей. Он тоже в ответ пальнул в другую сторону прогалины пару раз, чтобы просто пугнуть, и, кажется, опять же попал в кого-то. Раздался прилично заглушенный расстоянием тревожный человеческий вскрик и послышалась ругань, явно на немецком языке. А потом, быстренько подтянув винтовку и лежавший рядом АКМ за ремни к себе, удачливый стрелок шустро отполз назад. И уже там, в небольшой низине, чуть приподнявшись на ноги, он закинул автомат на правое, а винтовку на левое плечо, так как его просто душила жаба, и никак не хотелось оставлять такой трофей. Тут же, Схватив заранее приготовленный баул с пристроенной сверху шинелью в правую и польский ранец в левую руки, попаданец резко рванул изо всех сил куда-то на северо-восток. Своим мощным телом, как ледокол, просто отодвигая кусты в сторону, он стремительно ввинчивался в лес, уходя подальше от места засады и, заодно, увеличивая свои шансы на удачный исход. Где-то чуть сбоку справа грохнуло, видимо, разорвался снаряд. Потом такой же взрыв раздался слева, а пули, а может и мелкокалиберные снаряды, уже вовсю свистели над головой. Правда, со стороны прогалины не стреляли, зато с той стороны, похоже, чуть-чуть и к северу, весьма сильно трещали кусты. Третий взрыв раздался точно в том месте, откуда только что Василий убежал. Дальше он уже ничего не считал. Где-то сзади и сбоку от него, и даже впереди, начали рваться снаряды, но, больше всего, не очень мощные. Видимо, у фашистов пушек большего калибра не имелось. На танках их точно не могло быть, да и прицепленные к машинам орудия могли оказаться теми же 37-миллиметровыми пукалками. Хотя, попади только один такой снаряд в неприкаянного снайпера, от него и мокрого места не осталось бы. Правда, что-то они вдруг, отчего бы, рваться перестали. Но, пока, видимо, советские боги хранили несчастного попаданца. Вот только, уже отбежав прилично, хотя и не так далеко, вдруг он словно споткнулся, точнее, что-то не так уж сильно ударило его в левое плечо. Василий только чудом удержался на ногах, а вот его левая рука, вдруг как бы онемев, не удержала тяжести польского ранца, и он, вдобавок неудачно зацепившись за что-то, упал вниз, на землю. Только вот мужчина останавливаться не стал, а с вещами поляка, да и хрен с ними, главное, баул унести. А потом на землю, тоже зацепившись за кусты, сползла и винтовка. Поднимать ее Вася тоже не стал, у него уже начинала болеть левая сторона тела, но пока она особо не беспокоила. Для него сейчас важнее было уйти как можно больше и дальше. Сколько он так бежал уже почти в темноте, так как быстро темнело, попаданец не знал, наверное, не меньше получаса. Судя по всему, он даже выбрался на очередной пригорок с сосновым лесом. Деревьев стало меньше, кустарник стал реже, и бежать стало явно легче. Зато, несмотря на широкие просветы меж деревьями, почти полностью потемнело. Что ни говори, осень и темнеет достаточно быстро, да еще в лесу. Вдруг Вася услышал, что далеко позади него вновь явно застрекотали пулеметы и послышались взрывы. Пусть и звуки были прилично приглушены расстоянием и лесом, несомненно, яростно стреляли из немецких, притом, нескольких пулеметов. Что же там опять случилось у фашистов? Потом бухнули несколько пушечных выстрелов. Он даже ненадолго решил приостановиться, чтобы прислушаться к этим тревожным звукам. Наверное, это и спасло мужчину от резкого падения в непонятно как возникшую на его пути небольшую яму, как оказалось, с песчаными стенками. Тем не менее, под весьма тяжелым телом крупного человека, притом, несшего в руках не менее тяжелый баул, край весьма неожиданного препятствия обвалился, и он, словно по льду, сполз вниз. К сожалению, скорость все еще была приличной, и при падении от удара об песчаное дно ямы попаданцу защититься никак не удалось. Вася упал как раз на левое, раненое плечо. Конечно, во время бега он, озабоченный другим и разгоряченный, ничего особо такого не чувствовал. Но тут резкая боль дала знать о себе. От неожиданности и, похоже, от ранее незамеченной потери крови, у мужчины резко потемнело в глазах. У него, и так уж не поправившегося от перенесенной на ногах контузии, закружилась голова. Василий и сам не понял, как отрубился полностью и отрешился от всего. Грузное тело мужчины свалилось на дно ямы, и там и застыло. Для него наступил полный покой, без света и всяких звуков. Глава 09. Без грохота пушек никак не обойтись. Как оно всегда бывает, если начинает вести, то и далее везет. Если же наступает обратное, то оно и продолжается. С какой-то стороны, лейтенанту Петрову сегодня все же не очень везло. Странные находки в счет можно было и не принимать. Хотя именно из-за них пришлось услать обратно один бронеавтомобиль и существенно ослабить и так уж слабое фланговое боевое охранение бригады в виде его отряда. Во-вторых, из-за достаточно продолжительной остановки на месте жестокой схватки был нарушен график движения. Да и, как ни жаль, но для охраны места происшествия пришлось оставить опять же часть отряда, еще больше ослабив его. Так что, перспектива еще та. Каменец-Литовский, в который отряд уже и должен был бы прибыть по графику, все еще находился в отдалении, пусть и не таком далеком. Вдруг у всех появилось какое-то непонятное чувство настороженности, вместо уверенности, для всех бойцов виденное побоище явилось сильно отрезвляющей штукой. Никому не хотелось нарваться на засаду, да еще вечерний сумрак быстро заполнял всю округу. Хорошо хоть, что до этой досадной остановки не случилось никаких поломок боевой техники. Тогда о выполнении боевого задания и говорить не приходилось. Его отряд, к счастью, на этот раз был обеспечен всем необходимым, а то пришлось бы встать из-за нехватки чего-либо, хотя бы бензина, как, кстати, многим боевым частям, правда, не из их бригады. Вон, в некоторых частях с большей части техники его слили, чтобы обеспечить продвижение хотя бы передовым отрядом. Но, похоже, невезение все еще преследовало лейтенанта Петрова. Не успел его крошечный отряд из 2 Б-10 и 1 полуторки, всего лишь с одним стрелковым отделением на борту, отъехать хоть сколько-то от места жестокой схватки, как его же бронеавтомобиль, головной, встал, считай, прямо на ровном месте. Отчего-то заглох двигатель грозной боевой машины. Само собой, получилось незапланированное, пусть и короткая, стоянка. К командиру тут же прибыли сержанты. Хотя, кто у него там был-то, сержант Сухоруков, командир второй машины и временно его заместитель, младший сержант Иванов с его же машины и тоже младший сержант Емельянов, командир отделения красноармейцев. «Тащ, лейтенант, сейчас будет все готово». Механик-водитель Торопов действительно сдержал свое слово. Он немного повозился на своем месте, и бронеавтомобиль ожил. «Ладно, Ваня, на этот раз обошлось, а то быть бы тебе битым лейтенантом». Не преминули позубоскалить сержанты. Вот только в той стороне, откуда они не так давно отъехали, вдруг раздались непонятные выстрелы, а потом затарахтели и немецкие пулеметы. Конечно, это мог быть и трофейный, к сожалению, единственный МГ, присвоенный сержантом, командиром оставшегося отделения, а могли подойти и немцы и открыть огонь по вновь напавшим на них полякам. Верить в то, что схватка могла разгореться между советскими и немецкими частями, никому не хотелось, ведь командование как бы и рекомендовало воздерживаться от всяких шагов, ведущих к противоборству с немцами. Хотя, при попытках захвата отдельными германскими частями населенных пунктов на советской части земель, несмотря ни на что, надо было вступать с ними в бой и оказывать гитлеровцам решительный отпор. Но это было, похоже, только началом непонятных событий. Как назло, чуть погодя, с места недавней остановки послышались многочисленные и немного странные пушечные выстрелы. Это было уже серьезно. Ну, что будем делать, товарищи? Вернуться или не вернуться? Похоже, тащ, лейтенант, это не наши. Звуки не те, наверное. Поляки вернулись вдруг или другая группа отходила, вот и наткнулись на наших. Может быть, только вот пулеметов многовато и они какие-то разные и точно не наш, не Дегтярева, что имелось во втором отделении, и пушки чужие. Может, товарищ лейтенант, это опять поляки с немцами сцепились, все равно возвращаемся, Сухоруков. Возможно, нашим нужна помощь, в Каменец пойдем потом, после прибытия подкреплений, и крошечный отряд повернул обратно. Чуть погодя, лейтенант Петров понял, что поступил правильно. На месте побоища вдруг опять все повторилось, но уже более ожесточенно. Похоже, там разгорался самый настоящий бой, и даже с участием более крупного подразделения, чем оставленного им отделения красноармейцев с приданной им 45-кой. Сплошной гул винтовочных выстрелов, пулеметных очередей и бухания пушек, правда, не очень крупных, непрерывно доносился с той стороны. Он даже как будто различил, как 45-ка, сделав несколько выстрелов, вдруг замолкла. Именно в это время, параллельно, раздались несколько выстрелов, уже из других пушек, и, чуть погодя, послышались несколько взрывов. Ненадолго как бы все и успокоилось, а потом опять загрохотали пушки и снова послышались выстрелы. Тут уже было еще серьезнее. Так как два его Б-10 с чуть отставшей полуторкой подошли к месту боя достаточно близко, можно было различить стрельбу многих родных 45-ок и нескольких 3-дюймовок, как и ответные выстрелы из незнакомых пушек. Про винтовки и пулеметы можно было и не говорить, стояла сплошная трескотня из их выстрелов. А чуть позже все стало понятно и без всего. Бронеавтомобиль лейтенанта вылетел на совсем небольшую горку, наверное, всего в полукилометре от места боя. Тем не менее, отсюда хорошо виднелись несколько горевших танков и автомашин, как на лугу, так и подальше, уже у достаточно далекой рощицы. Техника была как советской, так и немецкой. Еще по давно убранному полю куда-то на юго-запад, в сторону Видомли и далее Бреста, подальше от места боя, видимо, по имевшейся там проселочной дороге, спешила парочка тупоносых автомашин. Наверное, немцы отправили что-то или кого-то к себе в тыл, но уцелевшие танки и прочие их силы все еще вели бой. Так что, и главное, можно было уверенно сказать, что какая-то немецкая часть с танками и артиллерией сражалась против советских войск, скорее всего, с частями именно их бригады. Хотя, здесь других и не могло быть, разве что не исключая некоторых малочисленных отрядов, посланных для подкрепления из 32-й легкотанковой бригады, которые тоже двигались к этому местечку Каменец. Раздумывать было некогда. Когда недалеко от тебя гибнут твои же товарищи, не до слов. Как говорится, к оружию, товарищи, к бою. Петр, давай по ближайшему танку. Не выдержал Петров. Лучшей позиции можно было и не искать. Весьма хорошо проглядывались несколько немецких танков, наверное, тройки и двойки, похожие на уже уничтоженные чуть ранее поляками, с их противными крестами, пятившиеся назад, в сторону запада. Туда же, чуть наискось его отряду, торопливо уходили несколько немецких же автомашин и бронетранспортер, наведя сорокопятку в бок ближайшего же крестоносного танка, оказавшегося двойкой. Младший сержант Иванов торопливо нажал на спуск. Пушечка рявкнула, посылая небольшой снаряд на врага. Выстрел получился удачным. Немецкий танк мгновенно задымил. «Коля, давай осколочный. Там, кажется, пушка в кустах по нашим стреляет». Заряжающий красноармеец Завозов мгновенно подал нужный снаряд. Сержант тут же быстро начал прицеливаться по выявленному орудию. Сам лейтенант уже искал новую цель. Механик-водитель Торопов же терпеливо ждал, готовый в любое время подать машину назад или рвануть вперед. Пока в этом такой уж острой необходимости не имелось. Второй и третий снаряды полетели на замаскированное в кустах, где ранее как раз и сидели поляки, вражеское артиллерийское орудие, удачно замеченное им из-за ожесточенной стрельбы в сторону рощицы. Оттуда по лугу в сторону вражеских позиций ровной линией двигались десяток, а может и более, кургузых Т-26, стреляя с коротких остановок. Похоже, удалось попасть, так как с кустов уже не стреляли. Кажется, рядом и чуть поодаль ухнула сорокопятка второй бронемашины. Что же, сержант Сухоруков неплохой боевой командир, и дело свое знает. Жаль только, что у лейтенанта осталось всего две боевые машины. Как пригодилось бы тут, в этом бое, и третья. Да и отделение красноармейцев явно маловато для обороны этой низенькой высотки, тем более, на необорудованных позициях. Успели ли бойцы хоть малость окопаться, хотя и второе отделение бы тут не помогло. Хотя, что-то так много и часто стреляет Сухоруков и от чего-то, подальше от головного бронеавтомобиля. Странно он, что отъехал назад. Вот только разбираться с ним пока времени нет. Все потом, после боя. Похоже, что и в самой рощице, где лейтенант приказал сержанту Васильеву оборудовать огневую позицию сорокопятки, идет бой. Видно было, как оттуда стали выбегать многочисленные человеческие фигуры и отходить сначала к побитой технике на лугу, а потом уже и кустам, к замаскированным артиллерийским позициям. Шустрые все же немцы не успели и прибыть на новое место, а уже оборудовали все как надо. Значит, там все же красноармейцы, раз немцы убегают, и, скорее всего, из состава же подошедшего на помощь подкрепления, бой продолжался. Какой-то советский танк со стороны рощицы сумел подбить пятившийся назад, похоже, уже последний, оставшийся на месте недавней польской засады, немецкий танк, явно тройку. Зато по атакующей танковой роте чуть подальше с запада стреляло что-то, то ли танк, то ли артиллерийское орудие, сумевшее поменять позицию. И там, у рощицы, уже несколько боевых машин, похоже, подбитых чуть ранее немцами, горели. Как ни жаль, атакующие несли потери и гибли люди, его недавние боевые товарищи. Может быть, кого-то из них Петров и знал.